Это также поможет ему обрести уверенность в себе. Приключение в этом возрасте — это разрешение самому вскарабкаться на маленький стул, самому открыть коробочку. Впрочем, без вас малыш сам никуда далеко не пойдет, потому что вы для него олицетворение безопасности. Вы его пристань, его убежище. Конец 202 страницы. Другими словами, малышу надо осознавать. Стоит ему протянуть руку или позвать вас, и вы окажетесь рядом. Но он должен знать, что вы не стоите постоянно за его спиной. Вы сами увидите, как время от времени малыш будет проверять ваше местонахождение и, убедившись в вашем присутствии, будет возвращаться к своим занятиям. Потом он позовет вас, чтобы показать свои последние открытия, для того, чтобы вы ему помогли сделать новые. Конец 203 страницы. У ребенка сохранится стремление к приключениям и одновременно сформируется потребность в безопасности. Его безопасность — это вы. Советуем запомнить, что любопытство ребенка в этом возрасте беспредельно, что у него нет еще чувства опасности, а его вкусы еще очень странные, например, неприятные запахи ему не противны. Поэтому объясняйте ребенку, это можно, это нельзя, а это опасно. После года ребенок начинает многое понимать, и с каждым днем он будет понимать все больше и больше. Но он еще не может определить свои права. Чтобы малыш понимал, что нельзя открывать коробочку и рассматривать ее содержимое, или вскрывать будильник и выяснять, что в нем тикает, ему надо объяснить с помощью слов и выразительной мимики. Но не требуйте от ребенка слишком многого. Его способность понимать все-таки еще не так велика, как можно подумать, глядя на его решительный вид. Если вы не хотите, чтобы малыш ходил в одну из комнат, сделайте невозможным для него с помощью вещественного препятствия, а не словесного запрета. И не ругайте малыша слишком сильно, когда он допустит какую-либо глупость. Конец 204 страницы. Ваш гнев обеспокоит его и напугает. Если в этом возрасте часто ругать ребенка, кричать на него, то в конце концов можно внушить ему чувство виновности. Впрочем, родители обычно не относятся серьезно ко многим поступкам ребенка этого возраста. А для малыша его действия — увлекательные открытия. Например, ребенок передвинул что-то из мебели, чтобы найти свой мяч. Возможно, что родители на это не обратят внимания. Однако малыш проявил большую изобретательность. Если вы ругаете ребенка за его неуклюжие действия, то пусть ваш гнев не будет пропорционален стоимости разбитого предмета. Для малыша нет никакой разницы между дорогой вазой и обычной чашкой. Не называйте ребенка все время плохим. В конце концов, он решит, что его так зовут. В этом возрасте ребенок не может быть плохим. Прикасаться ко всему — это его способ изучения, поэтому упрекать малыша в таком методе познания жизни — все равно, что упрекать голодного человека за то, что он ест поставленную перед ним пищу. Большинство взрослых людей тоже любит трогать то, что видят впервые. Доказательством тому служат надписи во всех музеях мира «руками не трогать». Таким образом, под правильным руководством своей мамы ребенок обретает ловкость. К своему второму дню рождения он уже умело пользуется своими руками, ловко управляет своим телом, становится более понятливым и общительным. Но не все дети развиваются одинаково. Одни начинают ходить в девятимесячном возрасте, а другой малыш свой первый шаг делает только к 13 месяцам. Одна девочка к 4 месяцам может не уметь улыбаться, в то время как другая уже в 2-3 месяца узнает окружающих ее людей. Все эти девочки и мальчики — нормальные дети, но только они разного телосложения, темперамента. По-разному у них проходит процесс приобретения навыков, точно так же, как не у всех детей одинаково прорезаются зубы. Нельзя сравнивать детей и по развитию речи. Один ребенок 2 лет знает 20 слов, а другой 50. Однако общим